Эпилог. Я села в машину и поехала. По А-5 на юг, до 405-го, затем снова на юг и потом по А-90 на восток. Я ехала до полуночи, остановилась в дешевом мотеле в Миссури, штат Монтана, проснулась на следующее утро и вновь отправилась в путь. К вечеру я прибыла в Вайоминг и поехала по трассе А-25 на юг в сторону Каспера. В номере мотеля «Дружелюбное привидение» приняла горячий душ, переоделась и сделала яркий макияж. Затем я пошла в заведение под названием «В стороне». Заказала дорогой бурбон. Я праздновала свою свободу. Мой стакан почти опустел, когда он сел на соседний стул. Бросил в мою сторону настороженный взгляд, но не сказал ни слова. Я убрала волосы с его лба и коснулась шрама, который ему оставила. «Кажется, у тебя все в порядке», — сказала я. «Только снаружи», — ответил он и подмигнул. «Все будет хорошо». «Что привело тебя в город, милая?» «Мне нужно ждать от тебя подвоха?» «Не знаю», — он пожал плечами. «А мне от тебя?» «Я просто хочу быть свободной. Я же свободна». Он посмотрел мне в глаза, обдумывая мои слова. «Обещаешь соблюдать закон?» «Сделаю все возможное». «Ни от кого из нас большего и не требуется», — сказал он. «Тогда, может, начнем сначала?» «Не возражаю. Могу я тебя угостить?» «Думаю, теперь моя очередь тебя угощать». «Да, за тобой должок», — сказал он, протягивая мне ладонь. «Меня зовут Доминик». Мы пожали друг другу руки. «Приятно познакомиться, Доминик». «А что насчет тебя, милая? Как тебя зовут?» Текст читала Ирина Патракова.